Выдавали их мне полуофициально и неохотно. Одно время уполномоченный совсем запретил выдавать их мне. Почему? КВЧ в лагере не занимается политическим образованием заключенных, и всякий интерес с их стороны к теории и классикам марксизма принимается с недоверием. Книги Ленина и Сталина очень святы, но это не предмет для критического изучения. Обыкновенный советский смертный относится к ним с некоторым испугом. Для них нужна подготовка. Их читают в кружках с партийными инструкторами. А для массы существует минимум и каноническое руководство. Выходить за их пределы является признаком нездорового любопытства. В КВЧ обыкновенно работает какой-нибудь смирный и неспособный к физическому труду заключенный, делающий фактическую работу за своих полуграмотных вольных начальников. Все на нем – библиотека, раздача и отправка писем, распределение газет для чтения по баракам, контроль процентного выполнения плана отдельными бригадами, картотека дисциплинарных взысканий, то есть запись, кто, когда и за что сидел в карцере, составление характеристик, прилагаемых каждому заявлению или ходатайству ЗК, составление газеты, развешивание плакатов, составление отчетов, заполняемых фантастическими сведениями о культурной жизни лагпункта. Он не только почтальон, редактор и культорганизатор. Он, кроме того, еще и дневальный в помещении КВЧ, то есть спит в нем, топит, моет пол и подметает. В промежутке между подметанием и разноской писем он пишет характеристику приблизительно такого рода. ЗК такой-то, срок и статья такие-то, работает 6 месяцев возчиком, работу выполняет на 70%, в быту поведения хорошего, дисциплинарным взысканиям не подвергался. Эту характеристику подписывает начальник ВЧ, и от нее часто зависит судьба заявления, направляемого в правление лага или в отделение. За столом КВЧ, заваленным кистями и красками, работает 2-3 маляров, изготовляющих без конца плакаты и лозунги. Они пишут на досках и потом вывешивают их всюду, где можно. Лагпункт облеплен лозунгами до того, что их уже не замечают. Если бы сняли, заключенные заметили бы перемену. Лозунги приходят готовые из центра. Нельзя изменить в них ни буквы, но можно сделать выбор из нескольких десятков лозунгов. Выбирают покороче, чтобы писать не надо было много. Впрочем, художники КВЧ не заинтересованы в том, чтобы быстрее кончать работу. Наоборот, в их интересах тянуть и размазывать, так как их работа ненормирована и оплачивается, как всякая ненормированная работа, вторым котлом и 500 граммами хлеба в день. Содержание плакатов патриотическое. «Родина зовет. Все на борьбу с фашистскими захватчиками. Родина рассчитывает на патриотизм людей в заключении, изолированных и лишенных права употреблять слово «товарищ». Эти люди участвуют в освободительной войне России, сидя в концлагерях под охраной. До лета 1941 года Родина их рассматривала как рабочий скот и опасность для государства. Теперь, после военной катастрофы, когда немцы проникли вглубь России, Родина по-прежнему держит их в лагерях, но ждет от них патриотизма. И все мы, конечно, великие патриоты. После начала войны поток прошений полился из лагерей с просьбой об освобождении и отправке на фронт. Но советская власть даже в самые тяжелые моменты войны не рисковала включить заключенных в ряды армии. Другие плакаты производственные. «Подымем темпы», «Беспощадно уничтожим отказчиков и бракоделов», «Сегодня работать хорошо, завтра еще лучше». Внутри бараков еще другие плакаты. «Соблюдай чистоту и следи за чистотой соседа». «Веди себя культурно, не пей сырой воды». От плакатов спрятаться некуда. Засыпаешь в переполненном бараке, читая надпись на противоположной стене. «Кто не работает, тот не ест». А первое, что видишь, пробуждаясь, это лозунг: «Да здравствует братство народов СССР!» Лучшей иллюстрацией этого братства была наша нара, где, тесно прижавшись один к другому, спали впятером Хасан Аглы Худайберды, Юлиус Марголин, украинский рыбак Беловченко, фин-художник Котро и китаец Ван Чанлу, который слово «рубашка» выговаривал не иначе, как «лубашика». Основной культурно-воспитательный дивертисмент «Круглицы» — это кино и радио. «Круглица» в этом смысле была оборудована образцово. Первый и пятый год заключения я провел в лагерях, лишенных этих удобств. Зато три круглицких года были сдобрены обильно музыкой и киносеансами. Кино для заключенных устраивалось летом на открытом воздухе, а зимой в помещении столовки, выстроенном в 43-м году, а до того в одном из бараков. От времени до времени устраивали сеансы для больных, составлявших половину населения сангородка. Тогда сносили скамейки в коридор первого стационара, и из окружающих больничных бараков начинали сползаться в серых больничных халатах, с трудом передвигая ноги те, кто еще был способен на это усилие. Для больных, месяцами лежавших на койках, это было великим событием. Человек 50 собиралось на такие сеансы. На кино для здоровых приходило до 100 человек, включая и лагерное начальство. Всего было в Круглице до 700 человек ЗК. Рядовые работяги или инвалиды после еды сразу ложились спать и им было не до кино. Киносеансы устраивались нерегулярно, то раз в неделю, то раз в месяц. С утра уже известно, что прибыл киномеханик под конвоем, и если успеет к вечеру поправить передвижной киноаппарат, будет кино. Аппарат почему-то всегда нуждается в ремонте. После ужина публика начинает собираться в помещении столовки. Столы сдвинуты в сторону. Со всех бараков несут скамьи и табуреты. На стене растягивают белую простыню. Час и два проходит в ожидании начала. Понемножку сходятся придурки и поварихи, сиделки и медсестры в чистых платочках, щеголиха Настя Печенкина в полосатой юбке, сшита из польской пижамы, парикмахер Гриша со смертельно влюбленной в него конторщицей Сашей, Семиволос и Огронская, Нинка Елизавета Ивановна, интеллигенция лагеря, бригадиры и молодежь, металлисты из СТРМ с вечно черными неотмываемыми лицами, а в самой середине сияющий и довольный Максик, доктор Макс Альбертович Розенберг, человек неслыханного добродушия и великий любитель кино. Маленькое помещение переполнено. Люди сидят на столах сбоку и толкутся у дверей. Отдельно в боковой нише, как в ложе, сидит Гордеева и несколько вольных гостей. Я прихожу со своим табуретом и, подняв его над головой, проталкиваюсь в передний ряд, где и устраиваюсь у окошка. Наконец гаснет свет, и киномеханик, окруженный народом, начинает вертеть ручку. Сразу на экране является тень голов, слишком близко сидящих. Их отсаживают подальше, и начинается действо. Лагерное кино не совсем похоже на то, что известно под этим именем в странах капиталистической конкуренции. Что-то мелькает на полотне темно и неясно. Какое-то пятно или крюк упрямо проступает на простыне экрана. То и дело рвется старый изношенный фильм. Как в дедовские времена, после каждой части фильма перерыв. Звукопередача никуда не годится, и в середине сеанса киноаппарат обязательно портится, и публика ждет терпеливо, пока его починят. Тем временем в дверь ломятся запоздавшие, но стража их не пускает. Запоздавшие не уходят, а ждут, пока пройдет какой-нибудь важный чин лагерной администрации, которого нельзя не пустить. И тогда валят за ним следом в приоткрывшуюся дверь. Валят скорее из принципа, так как в задних рядах стоящим все равно ничего не видать. Дело и не в фильме, который по большей части скучен, растянут и непонятен, а в том, чтобы стоять в темноте, вытягивать шею, слушать треск и хриплые шумы, томиться ожиданием, когда уже конец, и наслаждаться сознанием участия в культурном времяпрепровождении. Развлечение вносит появление Дневального из штаба, громко взывающего в темноту: «Зэка такой-то, бригадир такой-то, немедленно явиться к начальнику лагпункта!» После чего в гуще сидящих происходит движение и начинается проталкивание между тесно сдвинутых рядов. Больше всех фильмов, виденных в лагере, запомнился мне один под названием, кажется, «День мира». Фильм этот в один из августовских дней 1940 года накручивала в десятках пунктов Советского Союза целая армия кинооператоров, и целью его было дать разрез обыкновенного рабочего дня великой страны. Мы видим, как на рассвете поднимаются люди на работу в колхозах Камчатки и горах Кавказа, как просыпается миллионная Москва. Дети идут в школу, а Михаил Иванович Калинин в здании Верховного Совета. Как тракторы сходят с конвейера фабрик, а суда со стапелей верфи. Как ученые работают в лабораториях, как ликует толпа на стадионах. Кверху ползет занавес театра, и на сцене стоит Уланова. Прекрасный обзор дня на шестой части земной суши. Симфонический и полный динамики фильм. Сидя в уголке на табурете, я вспомнил то, что не вошло в этот фильм. Как я сам провел этот самый августовский день 40-го года на 48-м квадрате 2-го Онежского отделения исправительно-трудовых лагерей ББК. Вспомнил, и мурашки поползли у меня по спине. Как провели этот день миллионы заключенных в тысячах концлагерей Советского Союза. Газеты, книги, кино — все эти эффекты имели в жизни заключенного скорее символическое значение, как напоминание о мире, из которого он выпал. Случайный привет, крупинки со стола, от которого нас прогнали. Настоящую связь с внешним миром в советском смысле слова составляло радио. Сангородок Круглица был радиоофицирован в такой степени, что радио стало частью обыденной жизни. В дни, когда радио не действовало в бараке, мы чувствовали пустоту и уныние. Радио отвлекало от мысли о еде, помогало забыть о нашей беде. Заключенные включали радио утром от 7 до 9 и вечером от 7 до 12. Утренней передачи мы не слышали, выходя на работу. Она была привилегией больных и лагобслуги. Зато вечер в круглицких бараках без радио непредставим. Не надо и здесь представлять себе идиллии. Советское радио не надо смешивать с тем, которое читатель этих строк имеет в своей комнате. Радиоаппаратов нет. Огромное большинство советских людей впервые увидело их за границей в годы войны. Дома радиоприемники составляют привилегию надежных своих людей советской аристократии. Из тысяч советских людей, с которыми я разговаривал в лагерях, только один до ареста имел настоящий радиоаппарат у себя на квартире. Это был директор Днепропетровского завода пищевой индустрии и член партии.